«Кофе!» — возвестил он, поставив чашку на барьер гардероба. «Как дела?» «Помаленьку», — буркнул подошедший швейцар. Проспер Донж спустился в подвал. Пришли три его помощницы, три толстухи, как их называли. Все три простолюдинки, ширококостные, уродливые, одна совсем старая и злая. Они уже принялись за работу и шумно полоскали в мойке чашки и блюдца. А Проспер Донж, как и каждый день, выстраивал по росту серебряные кофейники. На одну чашку, на две чашки, на три чашки. А за ними шеренгу молочников, шеренгу чайников. В застекленной клетке он заметил растрепанную голову Жана Рамюэля. «Гляди-ка, опять здесь ночевал», — подумал он. За последнее время счетовод Рамюэль раза 3-4 ночевал в отеле, вместо того, чтобы добираться к себе домой. Он жил где-то за Монпарнасом. В принципе, запрещалось ночевать в отеле. В конце коридора, около двери, которая вела во второй подвал, служивший винным погребом, имелась комната с 3-4 койками, но они предназначались для персонала, нуждавшегося в отдыхе между горячими часами работы. Проспер Донж в знак приветствия помахал Рамюэлю рукой, тот ответил таким же неопределенным жестом. Затем возвратился с центрального рынка огромный величественный шеф-повар. Привез целый грузовик провианта. Машина остановилась на улице Понтье, и рабочие принялись ее разгружать. В половине восьмого по меньшей мере 30 человек суетилось в подвалах Можестика, уже раздавали звонки, спускались, останавливались и поднимались маленькие лифты для подносов с кушаньями. Рамюэль накалывал на железные стержни, выстроенные на его конторке, белые, голубые и розовые талоны. В этот час вставал на свой пост в холле дневной швейцар в голубой ливрее, а курьер, ведавший почтой, сортировал ее в своей клетушке. Должно быть, на Елисейских полях светило солнце, но в подвалах Можестика чувствовалось только, как проезжают тяжелые автобусы, сотрясая застекленные перегородки. В 9:00 с минутами, для точности, скажем, в 9:04, как это удалось установить, Проспер Донж вышел из кафетерия и уже через несколько секунд был в раздевалке. «Я забыл в кармане пальто носовой платок», — объяснил он на допросе. Как бы там ни было, он оказался один в комнате с металлическими шкафами. Открывал ли он свой шкаф? Неизвестно. Свидетелей не было. Возможно, что он действительно взял носовой платок. Шкафов было не 100, а ровно 92, и все они были пронумерованы. 5 последних шкафов стояли пустыми. Почему Просперу Донжу вздумалось открывать шкаф 89-й, не имевший хозяина и поэтому не запертый на ключ? Машинально, — утверждал он, — дверца была приотворена, и я, не раздумывая, ее открыл. А в этом шкафу оказалось мертвое тело, которое втолкнули туда стаймя, и оно там осело. Это был труп женщины лет 30, очень белокурой, несомненно крашеной блондинки, одетый в черное платье из тонкой шерсти. Проспер Донж не закричал. Весь бледный, он подошел к застекленной клетке Рамюэля и, наклонившись к окошечку, сказал: «Идите скорее, посмотрите». Щитовод пошел с ним. «Стойте тут, Проспер! Никого не впускайте!» Рамюэль бросился к лестнице, вбежал в холл, увидел швейцара, разговаривавшего с шофером. «Директор пришел?» Швейцар дернул подбородком, указывая на директорский кабинет. У вращающейся двери Мегре уже собрался было выколотить трубку о каблук ботинка, но раздумал и, пожав плечами, снова зажал ее в зубах.